Александр Мазин. Викинг, вождь викингов. Пролог. В бане было как в бане, то есть жарко. Правильную температуру поддерживали разогретые камни, которые по мере остывания заменялись новыми, раскаленными. Этим, естественно, занимались рабы, и они старались, потому что рассердить Рагнара Конунга — это очень страшно. Но еще страшнее, если нерадивый трель удостоится недовольства его сына Ивара. Тогда лучше сразу головой об эти самые камни. «Летом не то», — лениво пробасил Рагнар. «Вот зимой, да. Да потом в ледяную воду. А мне и летом хорошо, отец». Старший сын великого конунга махнул рукой, и девка шустро подлила горячей воды в таз, в который были опущены ноги Ивара Бескостного. Подлила и залюбовалась. Ох, и красивы оба, что сын, что отец. Рагнар помощнее, пошире. Тяжелые покатые плечи, испещренные рунами и картинами, таят чудовищную силу. Говорят, великий конунг может быку шею свернуть, ухватив за рога. Живот у конунга гладкий, подернутый жирком. Хорошо кушает хозяин Роскеле, да и пьет не меньше, потому что богат безмерно. А зачем богатому отказывать себе в удовольствиях? Нравится девке Рагнар конунг. От такого сына родить великий воин будет. Но безразлично банная девка Рагнару, не про нее великий конунг Данов. Ивар, сын Рагнара, тоже красив и молод. Может, 20 зим, может, 25 девке неведомо. В плечах широк, почти как отец, но жира на нем ни капли. Бугрятся, переплетаются мощные мышцы под белой кожей. Все на виду. Живот, как из плит каменных, на животе дракон свернувшийся. Двигается Ивар, двигается и дракон. Рисунок свежий, раньше его не было. Глянул Ивар на девку и вдруг подмигнул. Девка обомлела, едва ковш не уронила. Нет, от Ивара она сына не хочет. Страшно с таким любиться, даже и подумать о таком. Отводит девка взгляд. Раньше она другой была, веселой, дерзкой. За дерзость ей прежний хозяин язык и вырвал. Зато теперь конунги могут говорить при ней о важном. Никому не расскажет. «Есть у меня дело для тебя, сын», — говорит Рагнар, почесывая спину скребком. «Хочу, чтобы ты в Вик сходил». Вик — поход, военный. Как правило, разбойничий. «К франкам?» Рагнар качает головой, ловит и давит вошь в бороде. «Не к франкам. Зачем стричь овцу, у которой шерсть не отросла? Англия. Вот твоя цель. Пощупай, есть ли жирок у тамошних свинок. Стоит ли браться за них всерьез? На реги берут», — замечает Ивар. «Ну, на реги не мы. На реги поросеночка украдут и довольны. А я заберу все стадо. Но сначала разведать надо. Земель много, не всякое нас достойно». «Я сделаю, отец», — говорит сын. Этого довольно. Рагнар с удовольствием глядит на сына. Истинный инглинг. Под рукой отца ходит, но советы отцовы ему больше не нужны. Своя голова, своя сила. Один его любит. И Рагнар его тоже любит. А он отца. Хорошие сыновья уродились у Лодброка. Любят его боги Рагнара Сигурдсона. Один — главный бог скандинавского пантеона. Одноглазый, беспощадный, коварный. И мудрый, что характерно. Желающим узнать его поближе, рекомендую поинтересоваться, при каких обстоятельствах Один остался без глаза. Ах да, его еще называют отцом воинов и отцом лжи. А любимые его птицы — вороны.